Глава 20. В марте Бунчук был послан на работу в революционный трибунал при Донском ревкоме. Высокий, тусклоглазый, испитой от работы и бессонных ночей председатель отвел его к окну своей комнаты, сказал, поглаживая ручные часы. Он спешил на заседание. — С какого года в партии? — Ага, отдельно. — Так вот, ты будешь у нас комендантом. Прошлую ночь мы отправили в штаб Духонина своего коменданта за взятку. Был форменный садист, безобразник, сволочь. Таких нам не надо. Эта работа грязная, но нужно и в ней сохранить целеньким сознание своей ответственности перед партией. И ты только пойми меня, как надо, — нажал он на эту фразу, — человечность сохранить. Мы по необходимости физически уничтожаем контрреволюционеров, но делать из этого цирк нельзя. Ты понимаешь меня? Ну и хорошо. Иди, принимай дела. В эту же ночь Бунчук с командой красногвардейцев в 16 человек расстрелял в полночь за городом на третьей версте 5 приговоренных к расстрелу. Из них было 2 казаков Гниловской станицы, остальные — жители Ростова. Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова «по врагам революции» и взмахивал наганом «пли». За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза. Нервно мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска. Анна видела его лишь по ночам. Она работала в ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе. Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила, ужинать будешь? Бунчук не ответил, пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать. Анна подошла к нему, заглянула в лицо. Глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалившиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью. Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шепотом, «Тебе тяжело, Илья?» Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова. А во сне что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного страха. Он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами. Из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков. — Уйди оттуда, — просила его наутро. Иди лучше на фронт. Ты ни на что не похож, Илья. Сгибнешь ты на этой работе. Замолчи, — крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами. Не кричи, я обидела тебя. Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало рассматривая свои ладони, сказал, — Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души. Ишь ты! В первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался. На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Так что ли? Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь черт их побери! Прежде чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить, удобрить надо. «Руки надо измазать!» — повышал он голос, несмотря на то, что Анна, отвернувшись, молчала. «Грязь надо уничтожить! А этим делом брезгают!» — уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая кровянистыми глазами. В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише. «Я не уйду с этой работы. Тут я вижу, ощутимо чувствую, что приношу пользу. Сгребаю нечисть, удобряю землю, чтобы тучней была, плодовитей. Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди. Может, сын мой будет ходить, какого нет? Он засмеялся скрипуче и невесело. Сколько я расстрелял этих гадов, клещей! Клещ — это насекомое такое, в тело въедается. С десяток вот этими руками убил. Бунчук вытянул вперед сжатые черноволосые, как у коршуна, когтистые руки, роняя их на колени, шепотом сказал: «И вообще к черту! Гореть так, чтобы искры летели, а чадить нечего. Только я, правда, устал. Еще немного и уйду на фронт, ты права». Анна, молча слушавшая его, тихо сказала: «Уходи на фронт или на иную работу, уходи, Илья, иначе ты свихнешься». Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно. «Нет, я крепок. Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала литы. В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил, не был нравственно исцарапанным. Но не о тех с погониками болит сердце. Те сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе 9 расстреливать 3 казаков, тружеников. Одного начал развязывать». Голос Бунчука становился глуше, невнятней, словно отходил он все дальше и дальше. Тронул его руку, а она как подошва, черствая. Проросла сплошными мозолями, черная ладонь порепалась, вся в ссадинах, в буграх. «Ну, я пойду». Резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосяным арканом, жесткой спазмой. Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна. Долго держала его тяжелую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор. Теплело. С Азова и Гирла Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По городу начались убийства, грабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые окончательно разложившиеся отряды ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось без столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними, кое-где погромыхивали восстания, открывались контрреволюционные заговоры. А Ростов жил стремительной, полнокровной жизнью. Вечерами на Большой Садовой расхаживали толпы солдат, матросов, рабочих, митинговали, лущили семечки, поплевывали в стекавшие вдоль тротуаров ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили, спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком, жили, одолеваемые большими страстями и малыми страстишками. К Ростову в упор подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло. В один из таких политых солнцем пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше обычного и удивился, застав Анну дома. «Ведь ты же поздно всегда приходишь. А сегодня почему так?» «Я не совсем здорова». Она прошла с ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал: «Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале». «Да что ты, куда ж тебя?» «В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ». Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть, курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится. Он докуривал четвертую папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне, на оголенный овал ее плеча, падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы. «Подвинься, молчи». Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула задымленным синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала. «Не сегодня, завтра я могу лишиться тебя. Я хочу тебя любить со всей силой», и содрогнулась от собственной решимости. «Ну, скорей». Бунчук целовал ее, и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание стыдом, чувствовал, что он бессилен. У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шепотом: «Ты бессилен? Или ты болен? О, как это мерзко! Оставь меня!» Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, смутно черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, паралично дергая головой: «За что? За что судишь?» «Да, выгорел дотла. Даже на это не способен сейчас. Не болен, пойми, пойми, опустошен я. А...» Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна. Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб. А через неделю Анна, пряча под его рукой свое зажженное огневым румянцем лицо, призналась. Думала, израсходовался раньше. Не знала, что до дна вычерпала тебя работа. И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку любимой, но и ее теплую, налитую вровень с краями, материнскую заботливость. В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова он остался в Ростове. В это время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду советов, к схватке с ожившей за Доном контрреволюцией.